Глава 140. Ловкая девушка-бунтарка. Джан Цзиньтяо. Обнаружив в своих объятиях такую девушку и услышав от нее подобные слова, у Юйджуна, естественно, взыграла его молодая кровь. Джан Цзиньтяо, немного отстранившись от его объятий, полностью погрузилась под воду, позволяя ему любоваться ее телом. Секунд через 20, подняв голову над водой, она сделала один глубокий вдох, и, находясь в этот момент с закрытыми глазами и со стекающими каплями воды, выглядела очень соблазнительно. Джан Цзиньтяо приближалась к Юе, постепенно поднимаясь над водой, и, открыв глаза, посмотрела на него своими блестящими глазами. Приблизившись вплотную, она обняла его и, нежно прижав его голову к своей груди, стала осторожно садиться на него. Закусив губу, рабыня с силой села и непроизвольно издала негромкий крик. А в чистой и прозрачной воде показался ярко-красный след. На миг закрыв глаза, переживая боль, она незаметно перевела дух и нежно прошептала ему на ухо. «Рабыня осмелилась нарушить ваш покой. Пожалуйста, накажите ее, мастер». После чего подула ему на ухо, дразня его, и одновременно с этим начала не сильно двигаться, негромко постановая. Юйджун, обнимая эту хитрую девушку, наслаждался ее сладким телом, полным молодости и очарования. Даже несмотря на то, что это было впервые для смелой Джан Цзиньтяо, со временем она начала постоянно и громко издавать будоражащие звуки, которые могли заставить покраснеть любого. Еще больше возбуждаясь от таких громких стонов, Юй стал получать огромное удовольствие и наслаждение. «Мастер действительно очень силен», – устало сказала она, отдыхая в его объятиях после бурного времяпрепровождения. На что Юй негромко рассмеялся, продолжая поглаживать и массировать ее нежное и мягкое тело, покрытое сейчас бисеринками пота, и которое было немного скользким и теплым, словно теплый нефрит. Наслаждаясь ее упругостью, Юй с улыбкой подумал о том, что одна из его служанок смогла опередить молоденькую Гоюй. «И зачем ты пришла меня соблазнять?» Медленно спросил он, продолжая мять и ласкать немаленькую грудь Джан Цзиньтяо, которая продолжала устало нежиться в его объятиях. Юй не был красавчиком, чтобы заставить такую красивую женщину, как Джан Цзиньтяо, влюбиться в него с первого взгляда. «Потому что мастер достаточно силен», — повернулась она к нему и прямо ответила. «Я хочу есть хлеб и пить молоком. Хочу носить сексуальное женское белье. Хочу наносить красивый макияж. Хочу, чтобы мне уделяли внимание и заботились обо мне. Такое мне может позволить только мастер. Но самое главное, сделав меня своей женщиной, мастер дал мне чувство безопасности». «Ты довольно прямолинейна и реалистична». Обняв свою горничную, Юй немного рассмеялся на ее откровенные слова. «Нет проблем. С этого момента ты можешь обедать с нами за одним столом. Я также сделаю тебя предварительным членом команды. Ты хочешь учиться или начать работать? Я могу для тебя это организовать». До этого Джан Цзиньтяо и другие девушки из деревни Муян были служанками для него, Гуюй и Лувэнь, поэтому не могли обедать с Юйджуном за одним столом. Четыре женщины были зачислены во внешний персонал и могли есть досыта обычную еду, получая иногда даже деликатесные продукты. Но, конечно, это не могло сравниться с едой Юйджуна. «Спасибо, мастер». Мило улыбнувшись, Джан Цзиньтяо своими сладкими губами нежно поцеловала его и, сильно прижимаясь грудью, ласково спросила. «Я не хочу учиться или работать. Можно ли мне просто остаться с мастером и служить ему?» В прошлом мире она была неспокойной, не подчинявшейся правилам девушкой и не обладала способностями или талантом к обучению. Поэтому сейчас тем более не желала чему-то учиться. «Да, можешь», — беззаботно ответил Юэ. «В Шиме сейчас достаточно продовольствия, поэтому не проблема обеспечивать едой такую красивую девушку, как Джан Цзиньтяо. К тому же Юйджуна не волнует, что она не хочет чему-то обучаться или что-то делать». «Но поскольку ты сказала, что хочешь служить мне», — твердо сказал он, глядя ей в глаза, — «то ты теперь моя женщина. Если ты уйдешь к другому, то не вини меня за беспощадность». Джан Цзиньтяо была смелой и достаточно развратной, что она и продемонстрировала сейчас. Юйджуну очень понравилась ее страсть, поэтому он не хотел, чтобы та крутила романы на стороне. «Не волнуйтесь, мастер», — с обаятельной улыбкой сказала Джан Цзиньтяо. «Ваша рабыня, конечно, не посмеет сделать что-то подобное». Даже будучи упрямой бунтаркой, она не была глупой дурой. Если уж в прошлом мире разводы были обычным делом, то в этом жестоком мире за измену можно было спокойно и с жизнью расстаться. В деревне Муян Сюй Кайшен уничтожил у женщин волю к сопротивлению, заставив их смотреть пытки, которым подвергалась одна из несчастных. Став свидетелем такой жестокой и мучительной смерти, всегда смелая и непослушная Джан Цзиньтяо стала кроткой и нежной девушкой. «Мастер, что вы думаете о моей старшей сестре?» Прижавшись нежно, словно ласковый котенок, она тихо спросила у него. «Симпатичная». Юй вспомнила девушке с черными волосами, собранными в хвост, которая была тихой и молчаливой. «Она похожа на робкую и застенчивую девушку». «Мастер, можно ли ее тоже привести?» Джан Цзиньтяо растянула губы в странной улыбке. «Мы вдвоем будем служить вам. Нас будет трое. Разве это не доставит радость мастеру?» Юэ несколько ошарашенно посмотрел на раскованную девушку в его объятиях. Он и не думал, что она внезапно захочет добровольно привести к нему свою родную сестру, даже вслух предложив провести время втроем. «Но она твоя сестра!» Поколебавшись, ответил Юэ. «Можно и не говорить, что она сделала достаточно порочное предложение и пробудила нечто непонятное в глубине его души». «Я и думаю о ней. Она станет вашей женщиной, рано или поздно, поэтому лучше раньше, чем позже». Джан Цзиньцао продолжила убеждать его. «Кроме того, моя сестра не такая, как я. В школе она была топ-ученицей и известной красавицей. Ее называли цветком школы, и она была мечтой многих ребят». У нее были свои причины для этого. Увидев Го Юй, эту маленькую красивую принцессу с очень горячим телом, Джан Цзиньцао поняла, что не сможет сама победить ее, поэтому и планировала привлечь свою сестру, толкнув ее в объятия Юэ Джуна. Ведь если у них получится завоевать его внимание, то под заботой такого сильного человека их жизнь станет намного лучше. «Пусть все идет своим чередом», — ответил Юэ, не сильно хлопнув ее по попе. Будучи в своем городе фактически диктатором, Юэ мог спать с любым количеством женщин. Вот только у него не было таких наклонностей, предпочитая естественное развитие подобных событий. В конце концов, столкнувшись с враждебно настроенной базой выживших города Лонгхай, у него не было никакого желания и времени предаваться бессмысленным удовольствиям. Услышав уклончивый ответ Юэ Джуна, Джан Цзиньтяо поджала губы и больше ничего не сказала. Она просто тихо прижалась к нему, наслаждаясь редкими моментами спокойствия, потому что, будучи одной из еще не тронутых Сюй Кайшеном женщин, она все время находилась в тревожном состоянии. Ранним утром следующего дня Юй привел Джан Цзиньтяо и усадил ее за общий стол рядом с Лу Вэнь и Го Юй. Для нее этот стол можно было назвать пиршественным, ведь здесь было соевое молоко, свежие булочки, яйца, тосты, молоко, ветчина и колбасы. Статус и экипировка Юэ Джуна на данный момент. Юэ Джун, уровень 27, класс, темный рыцарь, звание, первооткрыватель деревни Лэйдзян, сила 20, 33 со снаряжением и званием, ловкость 36, живучий 49, выносливость СП 46, дух МП 15, стойкость 21. Звание. Первооткрыватель деревни Лэйдзян. Плюс 1 ко всем характеристикам. Экипировка. Меч Тандао. Оружие 1 уровня. Револьвер Стингер. Модель 2. Оружие 4 уровня. Защитный костюм. Снаряжение 3 уровня. Плюс 10 ко всем характеристикам. Зеленые ботинки ускорения. Снаряжение 3 уровня. Плюс 10 ловкости. Кожаные перчатки. Снаряжение 1 уровня. Плюс 2 силы. Кольцо хранения. Снаряжение 6 уровня. Плюс 15 духа. Кольцо огненного шара. Снаряжение 3 уровня. Плюс 6 духа. Ожерелье шторма. Снаряжение 3 уровня. Плюс 5 ловкости. Навыки. Глаза восприятия. Бонусный пассивный навык. Призыв специального скелета. Плюс 2 улучшения. Активный навык 3 уровня. Теневой шаг. Активный навык 2 уровня. Усиление тела. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 3 живучести. Плюс 5 стойкости. Дьявольское пламя. Активный навык 3 уровня. Искусство страха. Активный навык 2 уровня. Ночное усиление. Пассивный навык 2 уровня. Охватывающая броня. Активный навык 2 уровня. Огневая подготовка. Пассивный навык 2 уровня. Увеличение ловкости. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 10 ловкости. Предчувствие опасности. Пассивный навык 3 уровня. Увеличение силы. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 8 силы. Знание языка. Пассивный навык 2 уровня. Приручение зверя. Навык 3 уровня. Усиление.